Затем, представив ему Зеленькова, Фомушка вполголоса приступил к изложению задуманного дела с Марденкой, а камлотовый пиджак начал экзамен. Он поставил табурет посредине комнаты и вынул из кармана ременный жгут. «Вы, новички, слушай», — обратился он к трем мальчикам, из которых один, бледный, худощавый ребенок лет 10, стоял позади всех у окна и не то со страхом, не то с удивлением глядел на все происходившее в этой комнате. Видно было, что он дичился, что все это казалось ему странным и чем-то новым, невиданным. «Слушай», — повторил камлотовый пиджак, — «вот Сенька будет у меня форточничать, а вы, чур, глядеть да учиться. Когда, значит, пойдем на работу и случится при эфтем деле форточку пролезть, так надо, чтоб было аккуратно и без шуму. А коли нашумим, ребятки, так березовой каши в части похлебаем». «Ну, Сенька, полезай», — скомандовал он плясавшему мальчишке. «Да гляди у меня, пострел, буди чуточку только сдвинешь табурет, жгут». Сенька скинул сюртучонок и ловко полез между ножками и нижней перекладиной табурета. Камлотовый пиджак, жгут наготове, в наблюдательной позе стал над мальчишкой. «Сдвинул». Раздался удар по спине и крик, слившийся со смехом мальчишек. «Ах ты, девчонка! Он еще голосить тут вздумал!» «Да ведь больно! Не приноровишься сразу!» — простонал со слезами на глазах пролаза, вскочив на ноги. «Затем и бьют, чтоб было больно», — пояснил ментор. «Даст бог, на конный попадешься, Кирюшке в лапы, и еще больнее будет. Значит, с младости приучаться надо». Мальчик, убежденный этим аргументом, полез опять и опять сдвинул на полвершка табуретку, новый, еще сильнейший удар, но на этот раз ни малейшего крика. «Молодец! Валяй сызнова, да делай на чистоту!» — ободряет ментор, и ученик его с изумительной ловкостью пролезает, наконец, между ножек, туда головой, а потом обратно ногами, ни на одну линию не сдвинув в табуретке. «Молодец, Сенька! Ай да молодец!» — восклицает ментор, приходя в истинный восторг. «Пошел, налей себе стакан водки в награду!» Проф. Викулыч слушает Фомушку с компанией и в то же время, самодовольно поглаживая свою прекрасную бороду, с благоволивой улыбкой смотрит на искусство юного Сеньки. «Одно только не совсем-то нравится ему. Зачем мальчуган водку дует?» «Потому пятница и опять же нравственный ущерб. Хотя, с другой стороны, трудно и не спевать в этаком положении». Так рассуждает проф. Викулыч, а камлотовый пиджак уже представляет на его благоусмотрение новые плоды своей ланкастерско-педагогической деятельности. Он сел на табурет, положил к себе в карман довольно узких панталон кошелек с деньгами и кликнул нового мальчишку. «Начинаю», — сказал мальчишка и, немного засучив рукав, осторожно запустил пальцы в карман учителя. Через минуту он подал ему кошелек. «Ну, брат, чистота! Вот уж подлинно, можно сказать, золотая тырка», — изумился ментор. «Гляди-ка, черт, без ашмалышу, прямо полез, да еще говорит, начинаю, и хож бы чуточку теркнул, и знаю ведь, что тащит бестия, а хож убей, ничего не слыхал». «Чисто, очень чисто», — похвалил проф. Викулыч, который успел уже выслушать план задуманного дела и дать надлежащий добрый совет, сущность которого читатели узнают в надлежащем месте. «Первый хороший праздник», — сказал камлотовый пиджак молодому воришке. «Я тебя беру с собой в Казанский. Это словно бы уж и не жулик, а целый мас выходит. Пшел, собака, выпей водки». «Клугин», — обратился Сенька к своему ментору, — «скажи прову Викулычу, что мы нынче новичка привели». Клугин вывел из толпы бледного ребенка в пестрядинном халате. Того самого, который озирался на все с робким изумлением, и подвел его к патриарху. «Как зовут?» — отнесся к нему этот последний в том же солидном благодушественном тоне, как относятся обыкновенно законоучители ко вновь поступившим гимназистам. «Николкой», — чуть не задыхаясь, ответил мальчуган. «Из мастеровых, надо полагать», — продолжал Викулыч, взглянув на его пестрядинный халатик. «Сказывал, у сапожника в учении жил, да убег от него третьего дни», — объяснял бойкий Сенька. «Мы нонче дрова таскать лазали и видим, в пустой конуре собачий сидит кто-то. Смотрим, а это он. Ну, вытащили, да и привели. Голодный был».